Дубонос. Кокотраустас. Кокотраустас. Большеголовый короткохвостый вьюрок размером со скворца, с непропорционально крупным клювом, в брачный период серебристо-синеватым, осенью и зимой желтоватым. Характерны охристо-коричнево-винные тона оперения, есть серый ошейник, узкая маска и черное горловое пятно. На крыле выделяется светлое полукруглое зеркало и блестящее черно-синее поле, образованное фигурно вырезанными вершинами внутренних первостепенных маховых перьев. Самка тусклее самца. Молодые без ошейника, сернисто-желтым оттенком и округлыми темными пестринами на нижней стороне тела. Предпочитает леса с преобладанием лиственных пород, особенно широколиственные, сады и парки, горные леса и редколесье. Немногочисленный кочующий вид более обычен на юге средней полосы России. Гнездится после появления листвы, гнезда довольно высоко на деревьях. Характерны протяженные весенние и осенние кочевки. На местах гнездования появляются в разгар весны, отлет растянут до появления снега. Дубоносы способны раскусывать даже вишневые и сливовые косточки. Молчалив. Песня тихая, состоящая из цыканья и свистов различной высоты, позывки — высокое цыканье, вибрирующие трельки.